Глава 14. Уже третий день Алексей приходил домой к Сократу глубоким вечером, и им никак не удавалось поговорить. Леша настолько уставал, что как только добирался до низкой кровати, застеленной колючим соломенным тюфяком, то просто падал на нее и проваливался в беспробудный сон. Обычно его утро начиналось с пронзительных воплей петуха, обитающего в курятнике за тонкой глиняной стенкой. Алексея давно мучило желание придушить этого крикливого мерзавца. Но этим утром спал даже петух. Леша проснулся от резкого толчка в плечо и с трудом разлепил глаза. Ему казалось, что он задремал всего на минутку. Судя по сумраку, царившему вокруг, было еще раннее утро. «Алексиус! Ты Алексиус!» — настойчиво бубнил гнусавый голос с резким скифским акцентом. Леша что-то промычал и попытался разлепить глаза. Голос повторил. «Ты Алексиус!» Леша наконец понял, что у него спрашивают, и кивнул. «Живо вставай!» От незнакомца шел приторный хмельной запах, а в голосе слышалось беспокойство. Алексей насторожился. Что-то случилось? Он, наконец, сумел рассмотреть непрошенного гостя. Им оказался скифский стражник в грубых простроченных штанах и пахучей войлочной шапке. На его боку висел горитос. Стрелы лука в горитосе не было. Леша поморщился. Он знал, что вместо стрел скифы часто впихивают в мягкий кожаный колчан бурдюк с вином. Стражник суетился и, неловко покачиваясь, пытался столкнуть Алексея с лежанки. Ему казалось, что это ускорит утренние сборы. «В чем дело?» — позевывая, спросил Леша. «Тебя зовут. Срочно!» «Кто зовет? Куда?» «Увидишь!» — буркнул скиф и сплюнул на глиняный пол сквозь редкие почерневшие зубы. «Поторапливайся!» Через полчаса Леша со своим суетливым спутником были у Акарнийских ворот. Уже совсем рассвело, но город еще цеплялся за остатки блаженного ночного сна. Петухи за заборами вели утренний переклич. Скворцы, рассевшись на выцветшие терракотовые антификсы, переругивались трескучими голосами. Но у подножья Акарнийских ворот было на удивление людно. Взбежав по крутой каменной лестнице, Леша с удивлением обнаружил на широкой площадке почти всех известных ему стратегов. Перикл жестом остановил отчаянно жестикулирующего Формиона и повернулся к Алексею. Стоящий неподалеку Алкивиад набросился на Лешу. «Вот, посмотри, что ты натворил! Клянусь богами, это все твои штучки!» Леша опешил и постарался проследить, куда указывает Алкивиад. Но вдоль зубчатых бойниц стояли стратеги, закрывая обзор. «В чем дело?» «Посмотри!» Алкивиад грубо схватил его за плечо, но Леша оттолкнул этого гада, почувствовав, как ладони непроизвольно сжались в кулаки. Взгляд подошедшего Перикла охладил Лешин пыл. Стратег хмуро покосился на Алкивиада и велел тому отойти. Молодой аристократ шагнул в сторону, продолжая что-то сердито бормотать себе под нос. Алексея подвели к бойнице, и он, наконец, сумел рассмотреть, что так встревожило собравшихся на башне стратегов. На расстоянии нескольких стадий от стены раскинулся лагерь пелепонессов. Все пространство к северу от Элевсинской дороги было заполнено палатками и шатрами, окруженными свежим земляным валом. Но афинских военачальников, очевидно, встревожило другое. Неподалеку от вражеского лагеря, посередине пустого поля, всего в паре стадий от Акарнийских ворот, на земле кучами лежали бревна. Вокруг них суетились солдаты. Ветер доносил стук топоров и визг пил. Пелопонесцы торопливо собирали какие-то деревянные каркасы. И было совсем несложно догадаться, что это такое. «Теперь ты видишь, что наделал?» — снова заорал Алкивиад. Леша задумчиво почесал подбородок и покосился на Формиона. «Как долго пелопонессы возятся с этим?» «Начали вчера после полудня, но мы не сразу поняли, что это». Стратег беспокойно теребил бороду. «Так это и есть те самые знаменитые трибушеты, которые помогли захватить Патидею и Алинф?» задумчиво спросил Перикл. «Похоже», — кивнул Алексей. Леша ожидал чего-то подобного и не сильно удивился. В целом у него был готов план противодействия. «Ну, что нам теперь делать?» — продолжал наседать Алкивиад. «А те трибушеты, которые мы сделали у Патидеи, где они?» — задумчиво спросил Алексей. «Там, где и полагается быть военному имуществу, на складах в Пирее». Леша одобрительно кивнул и как можно увереннее сказал. «Не вижу ничего страшного». «Клянусь, Зевсом, ты точно болван!» — перебил его Алкивиад. «Они же специально ставят трибушеты напротив ворот, хотят разрушить башни и ворваться в город!» «Это я понял», — холодно ответил Леша, продолжая рассматривать пелопоннесских плотников. «Но я также понимаю и другое. Чтобы разрушить ворота или стену, потребуется немало выстрелов из трибушета, а чтобы разрушить сам трибушет, хватит и одного попадания». Фермион улыбнулся. Перикол одобрительно кивнул. Послышались насмешливые возгласы. «Более того», — продолжал Леша, — «мы можем не только собрать те трибушеты, которые привезли из-под Патидеи, но и сделать пару дюжин новых, поменьше. Поставим их на эти башни, а может, удастся разместить и на стене. Чтобы вывести из строя их машины, достаточно камней меньшего размера». Собравшихся охватило воодушевление. Стратеги ободрительно кивали. Леша решил воспользоваться благоприятным моментом. «Господин Фермион», — повернулся он к знакомому стратегу, «а сколько здесь всего пелопоннесцев? Какие силы осаждают Афины?» Фермион развел руками. «Клянусь богами, я и сам дорого бы дал, чтобы узнать их число». «Судя по тому, что сообщают лазутчики, и учитывая число воинов, которые могут выставить враждебные нам полисы», — задумчиво протянул Перикл. «Тут не меньше 30 тысяч воинов». Все невольно притихли и подошли к зубчатой стене, рассматривая вражеский лагерь. «А мы можем выставить всего 1020, максимум 25, если считать неопытных юнцов и пельтастов», — подытожил Фермион. «А кроме того, среди пелопоннесцев 8 тысяч спартанских гоплитов, а это лучшие воины в мире», — добавил Алкивиад. Леша сосредоточенно размышлял. Выходит, что у осаждающих нет подавляющего превосходства, и победа над ними позволит не только освободить полис, но главное – вывести из Афин беженцев, а это уменьшит число жертв предстоящей эпидемии и в итоге спасет город. Он непроизвольно затаил дыхание и, наконец, решился. «Господа стратеги, если бы мы решили принять бой под стенами Афин, как пелопоннесцы расположили бы свои войска?» «Безумие», – проворчал Перикл. Фермион нахмурился и задумчиво погладил бородку. «Пелопоннесцы, скорее всего, будут ждать нас там», — указал стратег на большое вытоптанное поле на севере. «Их гоплиты встанут поперек Фиванской дороги. Это самое удобное место. Они перейдут Кефис и поставят фалангу между Элевсинской дорогой и тем холмом. Склон прикроет их левый фланг, а гробницы и поминальные стелы керамика вдоль священного пути закроют правый. Тут около 9 стадий, значит, глубина построения будет примерно в 12 человек. Мы же при таком раскладе сможем поставить в лучшем случае 10 шеренг». Алексей внимательно разглядывал возможное поле брани. Обширные поля, когда-то засаженные пшеницей, чернели вытоптанными солдатами проплешинами. «Да, большое поле, есть где разгуляться в волю, и афиняне смогут построить войско довольно близко к городским стенам. Это хорошо. А насколько тяжело будет 10-рядной шеренге выдержать напор фаланги глубиной в 12 воинов?» — задал Алексей наивный вопрос и выслушал пространное напыщенное объяснение Алкивиада. Как и следовало ожидать, результат подобного столкновения зависел от доблести афинян и воинской удачи. Но устоять было возможно. Главное — удержать фланги и не дать противнику разорвать построение. «Понятно. А может ли фаланга глубиной в 12 воинов выдержать напор 50-рядной шеренги?» — осторожно спросил Леша. «Что?» — недоуменно переспросил Фермион. 50-рядная шеренга? Такого построения не бывает. Войска, построенные таким образом, легко обойдут с флангов и возьмут в клещи». «Я и не предлагаю все войско строить таким образом. Но ведь можно построить солдат в колонну на одном фланге, на небольшую ширину, человек в 20 или 30. Если поставить там лучших воинов, они очень быстро раздавят вражескую фалангу. Правда, всего на одном участке». Заметив интерес в глазах Фермиона, Леша с воодушевлением продолжал убеждать стратегов. «Пока основная линия глубиной в 8 воинов будет толкаться и медленно отступать под натиском дюжины шеренг, на одном фланге ударный отряд солдат, построенный в 50 линий, просто сметет вражеское построение и ударит противнику в фланг или с тыла. А воины в центре даже не сообразят, в чем дело, как уже будут разбиты». «Ага, предлагаешь усилить фланги, как сделал Мильтиад при марафоне», — задумчиво прокомментировал Формион. Леша растерялся. Ему казалось, что озвученная идея, почерпнутая им в описании будущей битвы при Левктрах, свежа и оригинальна. Но, похоже, для афинских стратегов она не была откровением. Разгорелся спор. Калимах обратил внимание на слабость центра. Если спартанцы прорвут центр и заблокируют ворота, то армия будет отрезана от города и попадет в ловушку. Формион, наоборот, предлагал заманить пелопоннесцев в центр, окружив с флангов. «Если мы прижмем пелопоннесцев к воротам, то сможем обстреливать их со стен», — продолжал настаивать стратег. «Да, если, конечно, в этой мешанине стрелки смогут разобрать, где свои, а где враги», — скептически произнес Перикл. Все замолчали, рассматривая возможное поле битвы. Наконец Перикл вздохнул. «Выходит, если мы победим, то можно будет сказать, что мы заманили их в мышеловку, а в противном случае попадемся сами». «Так обычно и выходит», — усмехнулся Формион. «Если с правой стороны мы усилим фланг в глубину, то слева можно сосредоточить конницу», — заметил Алкивиад, решивший, наконец, поддержать идею принять бой. Перикл возмущенно фыркнул. «Клянусь Аресом, это безумная идея. С левой стороны проходит Элевсинская дорога, вдоль которой вся местность застроена надгробиями и гробницами, а всадникам для маневра нужно много места. Пелопоннесцы наверняка прикроют фланг пращниками и пельтастами, а наши всадники смогут лишь один раз метнуть дротик, а развернуться и уйти на второй круг места уже не будет. Им придется кружить на небольшом пятачке под градом спартанских дротиков и...» «Так и было бы», — оборвал его Алкивиад. «Но теперь все иначе. Под Потидеей мы узнали о новом приспособлении, позволяющем всаднику прочно сидеть на коне». Элли насекся и покосился на Алексея, затем бросил взгляд на Формиона и нехотя добавил. «Это была идея Алексиуса. Он называет это «седло со стременами». Многие ребята из нашей филы уже сделали себе такие. В седле всадники могут очень прочно сидеть на коне, и нет нужды кружиться перед вражеским войском, словно мухи. Теперь всадник может тяжелым копьем проткнуть пельтаста вместе с пелтой на полном скаку и даже не пошатнуться». «И у скольких всадников уже есть седла и стремена?» — с интересом спросил Леша. «У сотни». «Всемогущий Зевс!» — воскликнул Формион. «Это отличная новость. Сотня всадников с тяжелыми копьями просто снесут слабый заслон пельтастов на фланге, а остальные конные воины пойдут следом». «Ну да, а в это время спартанцы сомнут наш центр и отрежут пути к отступлению. Не забывай, что в основной фаланге будет всего 8 шеренг против 12». Опять повисла тишина. Стратеги продолжали задумчиво изучать поле предстоящей брани. «Кстати, про центр», — осторожно сказал Алексей. «Тут можно еще попробовать одну штуку», — он собирался с мыслями. На него обернулись с вниманием и интересом. Даже у Алкивиада в глазах загорелся огонек любопытства. «Можно сделать усовершенствованную прощу. У нас она называется фустибалом. Это палка, к которой крепится петля для метания камней». «Опять требушет?» — с иронией спросил Формион. «Почти. Скажем так, ручной вариант». «А чем это лучше обычной прощи?» — нетерпеливо спросил Алкивиад. «Фустибал позволяет метать снаряды вдвое, а то и втрое тяжелее, чем обычная проща, и на гораздо большую дистанцию». Среди стратегов прокатилась волна недоверчивого изумления. «Гефест, свидетель, за такое преимущество наверняка придется чем-то пожертвовать», — задумчиво пробормотал Каллимах. «Точность», — уверенно сказал Формион. «Из такого оружия наверняка намного сложнее попасть в цель». Алексей на мгновение сбился. Он и сам сильно сомневался в точности фустибала. Впрочем, он также не понимал, как можно прицельно бить из обычной прощи. Но сам под Потидеей неоднократно становился свидетелем изумительной точности греческих пращников. Это оружие пользовалось в афинской армии даже большей популярностью, чем обычный лук. Кроме того, все учебники по военной истории, которые он прочел за последние пару месяцев, приписывали фустибалу достаточную эффективность. Наверное, все дело в тренировке. Он постарался придать своему голосу максимальную уверенность. «Возможно, у фустибала и меньшая точность. Но когда 3000 воинов делают одновременный залп по фаланге глубиной в дюжину шеренг, вероятность попасть хотя бы в кого-нибудь довольно велика. «И где же взять 3000 воинов, чтобы они забрасывали пелопоннесцев камнями из фустибалов?» — с ехидным любопытством спросил Перикл. «Я предлагаю использовать последнюю шеренгу. Каждому воину, кроме щита и копья, можно дать по фустибалу. Когда пелопоннесцы пойдут в атаку, передние воины должны быть сразу готовы встретить противника, а у самой задней шеренги будет время сделать 2, а то и 3 залпа по наступающим. А потом можно просто бросить фустибалы и взяться за копья». «Хочешь, чтобы воины метали камни из незнакомого оружия через головы своих товарищей?» — нахмурился Каллимах. «Они же покалечат больше своих, чем врагов». Алексей задумался. «Ну, тогда можно попросить, в смысле приказать всем бойцам передних шеренг сесть или пригнуться». Алкивиад не выдержал и рассмеялся. «Ха-ха-ха, конечно! А если все бойцы одновременно подпрыгнут, то земля содрогнется и собьет пелопоннесцев с ног. Зевс, свидетель, выдумывать ты гораст! Метешь языком, словно кобыла хвостом!» Стратеги переглянулись. «Ладно, можешь идти», — бросил Перикл. «Сегодня у тебя, кажется, встреча с лекарями». «Да, в Буле, в полдень». «Хорошо, я загляну, послушаю, что ты скажешь». Перикл махнул рукой, отпуская Алексея, и, уже не обращая на него внимания, повернулся к Формиону. «Срочно отправляйте людей в Пирей. Нужно опередить пелопоннесцев и поставить наши трибушеты раньше, чем они. И собирайте всех плотников и оружейников. Будем думать, как лучше поступить». Алкивиад нарочито уставился на Алексея, и он понял, что ему пора уходить. Попрощавшись со стратегами, он стал спускаться по узкой крутой каменной лестнице. Нужно было тщательно обдумать предстоящую беседу с лекарями.